Родословной Ивановых нет. Это дворяне незнатные. Посмотреть, за кого девицы Иванова выходили замуж, нельзя. Тогда я решаю подряд пересмотреть все родословные сборники, чтобы выяснить, кто в 19 веке женился на девицах Ивановых. Только по глубокому невежеству можно было взяться за эту работу. Я и не подозревал, что существуют сотни таких трудов, и что отыскать в них Иванову не легче, чем, ну, скажем, в телефонной книге обнаружить адрес, не зная фамилии. И сколько за этим занятием испытал я внезапных радостей, и сколько ужасных разочарований. Иванова.